Глава 11. Колдун крови Айдуан отчаянно скучал. Он вращал запястьями, то сгибал, то разгибал пальцы, шевелил лодыжками, делал все, чтобы держать мускулы в готовности, а нервы в узде. Но прошло уже 4 часа с того момента, как он растянулся на стропилах на чердаке под крышей замка Дожа. Колдун уже давно скинул капюшон и даже расстегнул застежку плаща под горлом. Но поскольку его видели только 16 таких же наемников, растянувшихся на стропилах неподалеку, да еще семейство воркующих голубей в гнезде рядом с ним, монах не боялся, что жалоба на крамольное отступление от строгих правил ношения одежды дойдет до стен Каравенского монастыря. Даже если такое случится, старых монахов больше будут волновать тактические ошибки их наемника, чем возможное неуважение к Каравену. В конце концов, Каравен был всего лишь мифом, а бронзовые пиестры — вполне реальной вещью. Реальной, но все еще недостижимой для Эдуана. Етилуци объявил награду за 2 девушек, напавших на его карету, и колдун крови хотел получить ее. Очень хотел. Он успешно выследил ведьму правды в районе Южной пристани, но тут же потерял ее след. Вскоре после этого, по счастливой случайности, он наткнулся на ту девушку на Матсе у канала, но и она ускользнула от него. Хуже того, Айдуан не смог выследить ее, потому что запах ее крови резко оборвался. За 20 лет жизни Айдуан ни разу не встречал человека, чью кровь он не смог учуять. Ни разу. Это встревожило его. До зубовного скрежета. Даже сильнее, чем то, что он упустил ведьму правды, крайне редкую и ценную добычу. И вот теперь, вместо того, чтобы охотиться на тех 2 девушек, Айдуан застрял здесь, под крышей дворца Дожа, охраняя бал непонятно от кого. Наемник поднес к глазам тонкую бронзовую подзорную трубу и заглянул в отверстие, проделанное в потолке. Внизу гости скользили по мраморному полу. Яркие пятна оранжевого, зеленого и голубого бархата смешивались с пастельными мазками нежного шелка. Но что за напрасная трата времени? Чего такого могло случиться на дипломатическом балу? Как всегда говорил отец Айдуана, 20-летнее перемирие сделало людей ленивыми и неамбициозными. Когда в уши ударили первые такты нубревнийского форстопа и каблуки застучали по мрамору, Айдуан решил сменить обстановку. Медленно развернулся на отведенном ему пятачке под крышей и пополз в сторону веревочной лестницы. Миновал 2 других наемников, которые нервно переглянулись, заметив его. «Порождение пустоты!» Донесся до него испуганный шепот, но Айдуан сделал вид, что не слышит. Ему нравилось, что его окружали слухи. В том, что наемника боялись, было много плюсов. Например, ему давали выбрать лучшее место для несения вахты или засады. Даже адские алебарды из Карторы и марстакейские гадюки, личная охрана императрицы Ванессы, позволили Айдуану первым войти во дворец Дожа. Айдуан коснулся потолка бального зала и тут же открылся проход, проделанный внутри двойной стены. Вниз, на целых 50 футов, до самого пола свисала веревочная лестница. Кстати, самого дрянного качества, вообще не дающая ничего для защиты дворца. Если бы наемникам, что сейчас притаились на стропилах на чердаке, нужно было быстро попасть в зал, спуск по такой лестнице занял бы слишком много времени. Вот еще один отличный пример того, насколько беспечными стали дальматийцы, как и все остальные, впрочем. В тот момент, когда началась вторая часть форстопа, каблуки Айдуана мягко стукнули по полу. До тайного прохода внутри двойной стены доносилось пение скрипок, такое пронзительное, что передняя фальшивая стенка начала дрожать. Потом донесся частый перестук каблуков, и Айдуан решил, что танцоры перешли к фигуре «Виноградная лоза». Монах неплохо разбирался в форстопе, старинном нубревнийском танце в 4 такта. Ну, танцевал он так себе. Точнее, колдун крови скорее бы дал себя выпотрошить и насадить на вертел для жарки, чем участвовать в чем-то подобном. Но движение он знал. Наставник заставил выучить их в первые годы пребывания в монастыре. Айдуан как раз собирался свернуть налево, когда ему в нос ударил знакомый запах крови. тайны, пропитанные ядом, и бесконечная ложь. Айдуан не знал, правдивы ли слухи, действительно ли кровь марстакийских гадюк состоит из кислоты. Но он знал, что ведьму ядов, что входило в число телохранителей Ванессы, лучше избегать. Хотя бы потому, что от ее запаха у него начинало болеть в носу. Так что Айдуан не стал продвигаться внутри стены влево и протиснулся в правую сторону от лаза. Он нашел еще одно отверстие для слежки за бальным залом, крохотное по сравнению с тем, что было проделано в потолке, и прильнул к нему. Как раз началась третья часть форстопа. Брови Айдуана взлетели вверх. Танцоров было всего двое. Их каблуки стучали по мрамору с недостижимой даже для Айдуана скоростью, и что еще больше впечатляло, вокруг них закручивался ветер. Один из танцоров явно владел какой-то магией, имеющей отношение к воздуху. Зрители отхлынули от пары, как волны во время отлива, а танцоры закружились еще быстрее. Ноги несли их по бальному полу, но лица оставались неподвижными, а взгляды — сосредоточенными. Ветер подчинялся ритму музыки, трепал волосы девушки, ее юбки, скользил по щекам зрителей, когда пара проносилась слишком близко. И чем дольше Айдуан наблюдал за происходящим, даже немного восхищаясь мастерством танцоров, необходимым, чтобы танцевать с такой скоростью и грацией, тем сильнее становился зуд у него в носу. Колдун крови привычно пробежался глазами по лицам тех, кто стоял ближе, и принюхался. И сразу ощутил запах крови. Резкий. Дикий. Он напомнил ему о горных хребтах и скалах, о лугах, усыпанных одуванчиками, и о правде, погребенной под снегом. Внутри поднялась дрожь. Ведьма правды где-то рядом, на этом самом балу. Зазвучали последние такты форстопа, и Айдуан снова посмотрел на танцующих. Ветер утихал, партнеры расходились в стороны, чтобы принять финальную позу танца. Судя по тому, как люди смотрели на парня, кто со страхом, а кто с уважением, его считали кем-то важным. Но нубревнеец не интересовал Айдуана, его запах крови ничего ему не говорил. А вот на партнершу стоило обратить внимание. Именно на нее среагировал видовской дар Айдуана. Парень улыбнулся, и рука автоматически потянулась за стилетом, который наемник носил у самого сердца. Сердце, что та самая девушка пронзила не далее, чем вчера. Пока он раздумывал, кем она могла быть, Айдуан никогда не слышал о Донье, ведьме правды. Зал наполнили громкие аплодисменты. Они исходили из одного источника, и хотя все остальные зрители немедленно присоединились к овациям, некто продолжал хлопать громче всех. Айдуан с трудом смог разглядеть через крохотное отверстие источник звуков. Это оказался светловолосый наследник Картаранской империи, принц Леопольд. Он стоял рядом с Ванессой и ждал, пока все прочие освободят для него проход, после чего двинулся к паре. «Отличная работа!» наконец произнес Леопольд, продолжая хлопать. Но в его аплодисментах было что-то чрезмерное. «Вы оба прекрасные танцоры!» Но бревниц повернул сияющее, раскрасневшееся лицо к принцу. Он низко поклонился. «Принц Леопольд!» Тот лишь кивнул. «Принц Мерик, ты похитил нашу Софию!» Невозможно было не заметить мрачные ноты в его тоне и то, как он демонстративно отстранил нубревнийского принца, а потом послал многозначительный взгляд своему дяде, императору Карторы, что стоял неподалеку. Выражение лица Софи сменилось. Еще минуту назад она выглядела дерзкой, раскрасневшейся от вина и танцев, а теперь явно засмущалась. «Полли», — чуть слышно произнесла она, — «прости, я потеряла тебя в толпе». «Не стоит извиняться». Леопольд сказал это куда громче, чем требовалось, и приглашающим жестом раскинул руки. «Еще один танец, скажем, праганский вальс». После этого он отвесил ведьме правды галантный поклон и взял ее под руку. Пальцы Эдуана возбужденно барабанили по стилету. Похоже, ночь становилась интересной. Ведьма правды, чуть не ограбившая гильдмейстера Етилуце, танцует на балах с принцами. Колдун крови Айдуан забыл про скуку. Совершенно забыл. его ожидала любимая работа. Софи тошнила от танцев. В буквальном смысле слова, ей было плохо от всех этих вращений, а еще она задыхалась, и у нее не было ни минуты, чтобы перевести дух с момента, как Мерик, принц Мерик. В жилах парня, который не мог правильно застегнуть пуговицы, текла королевская кровь. Человек, бросившийся на распадающегося, оказался принцем. Все это трудно было представить, но зато объясняло безупречную осанку. Отсутствие страха, когда Софи набросилась на колдуна, и его готовность дать сдачи. Что-то произошло между Софи и Мериком во время их танца. Нечто такое же мощное, как ветер и музыка, что бушевали вокруг них. Движение воздуха, предшествующее буре. Адское пламя. Теперь Софи была нужна Изольда. Ей срочно нужна повязанная сестра, чтобы разобраться с огнем, что пылал в ее груди. Когда комната и лица закружились перед ней в очередном вальсе, выворачивающем желудок, когда ложь и правда снова обрушились на Софи со всех сторон, она поняла, что ей нужно остановиться. Уйти. И все же, как нечто изменилось в Софи после танца, после Мерика, так же нечто изменилось и в атмосфере бала. Напряжение свернулось клубком, словно змея перед прыжком. А танцы не прекращались. 6 раз Софи скользила по бальному залу в объятиях Леопольда. Потом еще 6 раз сам император настаивал на танце с ней. Ее руки стали липкими, и ей приходилось силой цепляться за партнера. Пот скапливался на коже, и Софи хотелось, чтобы Леопольд наконец угомонился. Хотелось, пока музыка не оборвалась, а вместе с ней и танец. Хотелось, пока император Генрик не призвал к тишине и не пригласил Софи присоединиться к нему на невысоком помосте. Пока она не услышала тяжелый, невероятный приговор. «Узрите Софию фон Гастрель, моя суженая и будущая императрица Карторы!» У Софи подкосились колени. Она упала в руки Леопольда, который, слава богам, оказался рядом. Каким-то образом ему удалось помочь ей удержаться на ногах и пройти по залу, где уже раздавались нестройные аплодисменты. Все делали вид, что так же потрясены новостью, как сама Софи. «Полли...» — прохрипела девушка, впиваясь взглядом в его лицо. «Полли, пожалуйста, скажи мне... Полли...» «Это правда», — шепнул он, сжимая ее руку. Софи попыталась отступить, сердце грозило выскочить из груди. Она доверяла Леопольду. Она доверяла и дяде Эрону, но это... Значит, ее здесь ждали не как донью, а как невесту. Однако Леопольд не отпускал ее. Его глаза цвета морской волны вдруг обрели стальной оттенок. Мягкий подбородок заострился, а челюсти сжались с неожиданной решимостью. «Ты знал, что готовится. Почему ты не сказал мне?» Единственной его реакцией было подвести ее с усилием, но без всякой злобы, к своему дяде, императору, будущему мужу Софи. «Долгие лета прекрасной паре!» — крикнул Леопольд, выталкивая Софи вперед. Она пошатнулась и упала прямиком в объятия Генрика. Его потные руки сомкнулись на ее запястьях. Софи чуть не отшатнулась назад, подальше от его прикосновений и кривозубой улыбки. Она чуть не выпалила ему в лицо, что это не та свобода, которую ей обещали. Замужество было слишком далеко от свободы, от того, что представляла себе Софи. Каким еще бредом напичкал ее дядя? Насколько Софи могла судить, это был конец. Всему. Пока ее рука дрожала в руке Генрика, она жадно вглядывалась в толпу. Девушка искала голубые глаза дяди Эрона, рыжую голову Мэтью, кого угодно, лишь бы это был друг. Ей нужен был кто-то, кто выдержал бы ее взгляд и подтвердил, что это нормально — быть в ярости, быть до смерти напуганной. Но в толпе не нашлось никого знакомого. Она даже поискала принца Мерика в его серебристо-сером костюме, но он, как и остальные нубревницы, вдруг исчез с бала. Софи осталась наедине с собственными дрожащими коленями, со сдавленным горлом, с липкими ладонями Генрика, сжимающими ее пальцы. И тут лихорадочный взгляд Софи упал на морщинистое лицо и крепкое тело женщины, которую она смутно помнила с детства, Донья фон Бруск. Волосатый подбородок женщины задвигался, как у коровы, жующей жвачку, и она ободряюще кивнула Софи. Когда куранты начали отбивать 24 удара и аплодисменты стихли, Донья фон Бруск направилась к возвышению. Женщина, не отрываясь, смотрела прямо на девушку. Она мерно отпечатывала шаг за шагом, по одному на каждый удар колокола. Раздался последний удар. Гулкое эхо разнеслось по залу. И тут все огни в бальном зале, в саду дожа, даже в гавани за окнами погасли. Праздник погрузился в абсолютную темноту. Айдуан все еще оставался в тайнике, когда погас свет. Он только переходил от одного отверстия для слежки к следующему, чтобы не потерять из виду ведьму правды, сразу с того мгновения, как император Генрик объявил о помолвке. Девушка явно не подозревала о том, что ее ждет. Айдуан впервые видел, чтобы у кого-то кровь так быстро отливала от лица. На одно крошечное мгновение он испытал жалость. Но когда Эдуан увидел, как девушка упала прямиком в руки императора Генрика, волосы на его руках встали дыбом, а потом и на шее. Он ощутил присутствие колдуна, чья сила постепенно нарастала. Колдуна огня, как он определил мгновение спустя, еще до того, как каждый огонек во дворце погас. Монах сделал два глубоких вздоха, впитывая запахи крови каждого гостя в бальном зале и каждого охранника во дворце, включая тех, кто до сих пор оставался на чердаке. Беглое запоминание, только чтобы спокойно ориентироваться в темноте. Следить за теми, кто, как и он, окажется способен действовать, не прибегая к зрению. Кто-то же устроил это затмение. И Айдуан сразу понял, что оно напрямую связано с этой девушкой, Софи. Ее запах стремительно удалялся. Рядом с ней шел еще кто-то, чья кровь пропахла дымом полей сражений и горящих тел. И был еще один, третий, от кого пахло вершинами гор и местью. Айдуан поспешил к ближайшему из двух выходов, что вели из тайника в стене. Волоски на его коже опять вздыбились от близости слишком мощной магии, и лампы снова вспыхнули. А в отверстиях для слежки в передней стенке загорелись желтые огоньки. До наемника донеслись вздохи облегчения. Айдуан подбежал к ближайшему выходу, его взгляд устремился на возвышение, туда, где стояла сбежавшая девушка. Помост был пуст, а вот запах крови ведьмы правды почему-то остался, будто она продолжала стоять рядом с Генриком. Айдуан снова принюхался. Нет, это был запах крови не Софи. Что-то другое. Эта кровь пахла очень древней магией. Колдун эфира. Точнее, колдун морока. Айдуан обвел взглядом всех, кто остался в зале. Никаких признаков обладателя настолько сильного ведовского дара. Но Айдуан не сомневался, что в зале находится именно колдун морока, и это он заставляет людей видеть только то, что ему надо. Айдуан также не сомневался, что он — единственный человек в этом здании, а, возможно, и во всех ведовских землях, способный разобраться в происходящем. И не высокомерие заставляло его так думать, а простая истина. Истина, за которую ему хорошо заплатят. Теперь он найдет кого-то побогаче, чем гильдмейстер Етилуци. На кону ведьма правды и невеста императора Генрика. Кто-то точно захочет узнать, как ее похитили, и этот кто-то раскошелится. Айдуан побежал. Он снова чуял Софии, хотя монах мог бы выслеживать ее лига за лигой, лучше всего ему работалось, когда добыча находилась в пределах сотни шагов. И тут на его пути возник мужчина, чья кровь пахла полем боя. К этому прибавился еще один запах. Дым настоящего пламени. Колдун огня направил пламя прямо на тайник в стене. Айдуан позволил капле страха просочиться в кровь. Пламя беспокоило его. Но он усмирил желание немедленно сбежать и огромным усилием заставил разум заработать, а легкие расшириться, набирая как можно больше воздуха. Одновременно он закрыл нос и рот специальным клапаном на плаще. В народе говорили, что каравенский монах готов всегда и ко всему, что не было преувеличением. а Эдуан же придал поговорке буквальное значение. Белый монашеский плащ был пропитан специальным составом, который не давал ему загореться. Пропитка блокировала обоняние, и наемник временно не мог выслеживать жертву по запаху крови, но ему не так часто доводилось проходить сквозь пламя. А Эдуан добрался до выхода, бросился прямо в огонь и метнул первый нож. Затем, перекатившись через пламя и перевернувшись на спину, метнул и второй. Колдун огня отпрыгнул в сторону, спрятавшись за горшком с растением в длинном коридоре дворца. Второй нож вонзился в глину, сотрясая куст азалии. Эдуан откинул клапан плаща, и на парня обрушился запах крови. Должно быть, метнув нож, он смог ранить колдуна огня. Это хорошо. Эдуан бросил взгляд в коридор. Он ничего не увидел, но почувствовал, что девушка уже почти добралась до главного входа в конце коридора. Колдун огня выпрыгнул из-за горшка. Из его рта и глаз вырывалось пламя. В колене колдуна торчал нож, и оттуда хлестала кровь. Эдуан никогда не видел ничего подобного. Он и не знал, что колдун огня может обладать такой силой. Впрочем, об этом можно было поразмыслить позже. Отпрыгнув в сторону, наемник перешел на бег. Эдуан умел управлять собственной кровью, а это означало, что в моменты, когда требовалось полностью выложиться, он мог добиться от своего тела запредельной скорости и силы. Пока наемник мчался по мраморному полу, перед ним возникали все новые силуэты. Кто-то выныривал из-за горшков, а кто-то спускался по веревкам из-под потолка. А Эдуан вздрогнул. Его шаги замедлились, и он инстинктивно схватился за метательные ножи. Но нет. Когда силуэты кинулись к Эдуану, он понял, что ничего не ощущает. Ни запаха пота, ни запаха крови. Колдун морока постарался. Эдуан возобновил бег, ориентируясь только на реальный запах крови. Ногами он едва касался пола. Тени приближались, за спиной полыхало пламя, жаркое и отчаянное. Наконец, Эдуан оказался достаточно близко к главному входу и сбавил скорость. Жадно втягивая воздух и сосредоточившись только на запахе ведьмы правды, он почти забыл о том, что надо следить и за другими людьми. Роковая ошибка для любого, кроме колдуна крови. И когда нож с золотой рукоятью вонзился в плечо Эдуана, его накрыла вспышка гнева, который он крайне редко выпускал на волю. Эдуан издал боевой клич и бросился на человека, что оказался перед ним, и чей нож достал ему до плечевой кости. Это был мужчина со светлыми волосами. Глава шелковой гильдии, Алекс. Миниатюрный, щуплый гильдмейстер был невооружен. Он ждал смерти. Жаждал умереть. Но Эдуан никогда не сражался с безоружными. Он едва успел изменить траекторию удара, и меч пронесся мимо плеча мужчины, лишь задев его шелковый плащ. Гильдмейстер развел руки в стороны, словно говоря: «Вот он я». Он даже не открыл глаз, а морщина между бровями свидетельствовала о сильном напряжении. Он творил магию, но направлена она была не на Эдуана. И Эдуан наконец разобрал запах его крови. Завихрение шелка, сплетенные в иллюзии. Колдун морока. Человек, с которым Йети Луце, хозяин Эдуана, ужинал 1000 раз. Человек, который возглавлял шелковую гильдию, оказывается, не имел никакого отношения к самому шелку. Наемник вдруг понял, что в суматохе схватки потерял след Софи. Она ушла дальше, чем на 100 шагов, и теперь придется вынюхивать ее, как будто он — охотничья собака. А Эдуан кинулся к входу, где в ярком свете полной луны его уже ждали 20 стражников. Ничего серьезного, даже смешно. 20 человек не смогут остановить его. В лучшем случае у них получится его замедлить, но когда меч Эдуана взметнулся вверх, а его магическая сила обрушилась на ближайшего солдата, когда 4 арбалетных стрелы вонзились в грудь Эдуана, он понял, что эти люди стоят целой армии. К тому времени, когда Эдуан проберется сквозь их мечи, стрелы и ножи, он может оказаться слишком истощенным, чтобы продолжать преследовать девушку. Поэтому он сделал то, что делал крайне редко, хотя бы потому, что ненавидел влезать в долги. Он коснулся голубого опала, висевшего в левом ухе, и прошептал: «Сюда». В уголке его глаза вспыхнул голубой свет. По телу пробежала магическая дрожь. Камень нитей заработал. Это означало, что все монахи Каравена в округе придут на помощь Айдуану.